Чудеса транспорта. Людям не сидится на одном месте, пожалуй, с самого зарождения человечества. Они то и дело ходят, ездят, плавают, летают. И изобрели для ускорения передвижения множество транспортных средств, многие из которых представляют собой настоящее техническое чудо. Космический лифт. Обычно бывает так. Фантасты высказывают какую-то идею, а инженеры затем пытаются ее осуществить. В данном же случае все обстоит как раз наоборот. Фантасты не поспевают за фантазиями инженеров. Судите сами. В июле 60-го года прошлого века «Комсомольская правда» опубликовала статью ленинградского инженера Юрия Арцутанова «В космос на электровозе». Именно в ней впервые рассказывалось о принципе действия внеземного подъемника. Потом идею подхватили другие специалисты, а всем известный английский писатель-фантаст Артур Кларк подробно описал ее в своем романе «Фонтаны рая». Внешне все выглядит вроде бы просто. Главный элемент подъемника — трос, один конец которого крепится на поверхности Земли, другой теряется в далеком космосе на высоте около 100 тысяч километров. Это примерно четверть расстояния до Луны. Причем, несмотря на то, что второй конец троса может быть попросту оставлен в пространстве, он будет натянут как струна. Вся хитрость в том, что, подчиняясь законам физики, трос этот окажется под воздействием двух могучих разнонаправленных сил. Чтобы понять их природу, вспомним такой опыт. Привяжите к бечевке какой-нибудь предмет и начинайте раскручивать его. Как только предмет приобретет некую скорость, веревка тут же натянется. Почему? Да потому, что на предмет действует центробежная сила. А на саму веревку — сила центростремительная, которая и натягивает ее. Нечто подобное произойдет и с поднятым в космос тросом. Любой объект на его верхнем конце или даже сам свободный конец будет вращаться подобно искусственному спутнику нашей планеты. Стало быть, на этот конец будет действовать центробежная сила. Одновременно на тот же трос будет действовать и противоположная сила земного притяжения, и тем ощутимее, чем ближе его нижний конец находится к Земле. А чем дальше в космос, тем, наоборот, энергичнее проявляется центробежный фактор. При определенных условиях две противоположные силы уравновешивают друг друга. Происходит это, когда центр массы гигантского каната находится на высоте 36 тысяч километров на так называемой геостационарной орбите. Находящиеся там спутники висят неподвижно над Землей, совершая вместе с ней полный оборот за 24 часа. Вот из этой как бы срединной точки лифтовый канат и должен идти вниз и примерно на такое же расстояние в противоположную сторону. Тогда он будет постоянно занимать строго определенное положение, перпендикулярно земному горизонту, точно по направлению к центру нашей планеты. Используя эту рукотворную вертикаль, можно отправлять кабины в космос и опускать их на Землю. Именно этот способ путешествия в космос и был описан в романе Артура Кларка, вышедшем в свет в 1978 году. Идея Арцутанова таким образом приобрела всемирную известность. Вот только воплотить в жизнь ее почему-то никто не торопился. А все потому, что в схеме есть одно слабое звено. Неизвестно, на чем подвешивать кабину космического лифта. Если использовать обычный стальной трос, то простейший расчет показывает, он порвется под воздействием собственной тяжести уже при длине 50 километров. Артур Кларк в своем романе предложил заменить сталь на легкий и очень прочный кевлар. Однако Во-первых, где взять такое количество дефицитного и достаточно дорогого материала? А во-вторых, и в главных, даже при изобилии кевлара длину каната можно увеличить лишь на сотню-другую километров. На большей прочности кевлара не хватает. Это, кстати, понимал и сам писатель. А потому придумал некий сверхпрочный псевдо-одномерный алмазный кристалл, который стал основным строительным материалом. Один из героев романа, инженер Морган, поясняет, что такой кристалл не есть абсолютно чистый углерод, тут есть дозированные микровключения некоторых элементов, и добавляет, что производство таких кристаллов возможно только в невесомости, где нет тяжести, нарушающей кристаллическую решетку. Самое интересное, что Кларк почти угадал. Нынешний этап интереса к проекту строительства космического лифта связан именно с углеродными кристаллами, хотя и несколько иного вида. В 1991 году японский инженер Сумио Иишима, исследуя графитовую сажу, открыл удивительную разновидность углерода, так называемые углеродные нанотрубки. Это микроскопические, неразличимые невооруженным глазом пленочки графита, свернутые в виде крохотных цилиндров. Диаметр каждой такой трубки в миллион раз меньше миллиметра, длина всего несколько микрон. Казалось бы, какой от них прок? Однако выяснилось, что цилиндрики могут самостоятельно сплетаться в такие же микроскопические канатики. Изготовленная из них нить прочнее алмаза. Почти невесомая паутинка из углеродных нанотрубок диаметром в 1 мм может выдержать 20-тонный груз. Имея такой удивительный материал, можно уже и подумать о строительстве космического лифта в обозримом будущем. Во всяком случае, укороченный образец космического лифта успешно испытали в сентябре 2005 года, сообщает physorg.com. Специальный робот сумел подняться и спуститься по 400-метровому канату, прикрепленному к воздушному шару. Эксперимент провела вашингтонская компания Liftport, которая намерена использовать будущий лифт для коммерческой доставки грузов на орбиту. Причем осуществление этого проекта грозит обернуться немалой экономией средств. Дело в том, что ныне доставка 1 килограмма полезного груза в космос обходится не менее 10 тысяч долларов, причем подъем на высокую геостационарную орбиту обходится даже в 40 тысяч. Космический подъемник предполагает снижение стоимости доставки до 100 долларов, то есть от 100 до 400 раз меньше. И это только на первом этапе. Пока все это далекие мечты, осуществление которых зависит от того, как пойдут дела со строительством первого космического лифта. Его концептуальный проект в нынешнем виде содержит достаточно подробные конструкторские разработки. Вот как проясняет некоторые технологические подробности доктор Брэдли Эдвардс из компании High Lift Systems на своем сайте в интернете. Прежде всего, ныне он предлагает отказаться от строительства на Земле огромной башни высотой 50 километров, как это мыслилось в предыдущих проектах. Сооружение такой вавилонской башни не только значительно удорожает проект, но и во многом ставит под сомнение его использование. Ведь ныне ни у кого нет опыта строительства башен, достигающих стратосферы. Сам Эдвардс предлагает сделать наземной станцией для космического лифта океанскую платформу, наподобие тех, с которых ныне ведут добычу нефти. Ее можно построить в Тихом океане, в таком районе, где практически не бывает гроз. Вместо троса, как уже говорилось, будет использоваться широкая лента из углеродных нанотрубок. Длина ленты почти 100 тысяч километров. Ее можно 2,5 раза обернуть земной шар. Ширина — 1 метр. Даже при планируемой толщине ленты всего в 2 микрона, общая масса, учитывая гигантскую длину этой необычной дорожки, должна получиться довольно солидной — около 800 тонн. Тем не менее, как показывает расчет, нанотрубки должны выдержать такую тяжесть. Схема строительства на сегодняшний день выглядит так. Сначала на геостационарную орбиту обычными ракетами будет доставлено около 40 тонн ленты шириной от 5 до 11,5 см в ширину и толщиной в микроны. Когда она будет развернута на всю длину и достигнет поверхности Земли, то сможет удерживать полезные грузы весом до 495 килограммов. Далее специальные подъемники будут подниматься по первоначальной ленте и постепенно расширять ее. На каждое восхождение уйдет от 3 до 4 дней. Через 2,5 года лента будет готова полностью. Конструкция подъемника как бы охватывает ленту с двух сторон. Кабину планируется оснастить двумя комплектами роликов или гусениц. Лента будет проходить между ними, обеспечивая плавный подъем или спуск кабины за счет трения. Для движения подъемника по ленте вверх или вниз предполагается использовать электрические двигатели. Энергия будет передаваться с Земли с помощью лазера или микроволнового излучения. Посланный луч преобразуется в электричество, которое приведет в действие моторы лифта. Скорость движения кабины составит 200 км в час. Все этапы научно-исследовательских работ, проектирование и строительство четко расписаны. Так, при соответствующем финансировании уже через 2 года могут быть получены первые образцы сверхпрочной ленты. Ее испытания, соответствующие доработки и развертывание массового производства займут еще около 3 лет. Строительство отнимет примерно 6 лет. Наконец, еще 2,5 года уйдет на расширение ленты длиной в 100 тысяч километров. Так полагает доктор Эдвардс. Однако многие эксперты не разделяют его оптимизма. Прежде всего непонятно, удастся ли найти в нынешнем мире столь много свободных финансов. Ведь только на сооружении первого лифта требуется около 10 миллиардов долларов, а вся программа стоит как минимум в 4 дороже. Кроме того, не решены многие принципиальные вопросы. Например, как защитить транспортную ленту от метеоритов и тех обломков, которые в изобилии болтаются на околоземной орбите. Если покрыть ее синтетическим материалом или тонкометаллической броней, то сразу же ее вес многократно увеличится. Еще одна трудность — мощные порывы ветра. Метровая по ширине лента имеет высокую парусность. И гарантировать, что в данном районе океана сильных ветров, может, не будет, невозможно. Придется подумать и о защите всего сооружения от ударов молний, океанских штормов и так далее. Наконец, подобное сооружение — лакомый кусок для террористов. Представьте себе, каков будет резонанс, если в океан ухнет кабина космического лифта. Тем не менее, даже скептики признают чрезвычайную перспективность использования тросовых транспортных систем в космонавтике в будущем. Спор идет только о сроках. Так, представитель НАСА Роберт Казанова полагает, что первый космический лифт может появиться лет через 50. Примерно такие же сроки называет и доктор технических наук, лауреат государственной премии Георгий Успенский, возглавляющий отделение в Центральном НИИ машиностроения Росавиакосмоса. Он еще в 1989 году опубликовал подобные расчеты по перспективным космическим транспортным системам. Ну а дальше вполне возможно продление этой трассы до Луны. Освоение Луны, строительство на ней ракетодрома откроет возможность путешествий к дальним окраинам Солнечной системы или даже в иные звездные системы.